Необъяснимая находка. Звездоплаватели могли смело сказать: нам повезло. Венера неожиданно предоставила кораблю прекрасную естественную гавань, имевшую много преимуществ перед устьем реки, которую видели Камов и его спутники во время полета на КС-2, и куда Белопольский намеревался отвезти корабль, не зная на планете более удобного места. На реке пришлось бы бороться с течением, грозящим вынести звездолет в океан. Здесь вода была неподвижна. Река была совершенно открытым местом, здесь высокие обрывистые берега надежно защищали корабль от ветров и волн. Со стороны океана залив был прегражден длинной скалистой грядой. С какой бы стороны ни подул ветер, вода залива должна была оставаться спокойной. Если бы показалось солнце, это место могло стать даже красивым. Легкий прозрачный туман поднимался от темно-синей поверхности воды, напоминая раннее летнее утро на Земле. Коричневая линия берегового обрыва была увенчана сплошной стеной растений и громадных деревьев, причудливой формы, окрашенных во все оттенки оранжевого, красного и желтого цветов. Стволы деревьев странного для глаз розового цвета были переплетены густой сетью лиан. Так казалось издали. По всем признакам лес Венеры был труднопроходим. Но вместо голубого неба над заливом и лесом нависла мрачная, блистающая молниями пелена густых туч. Вместо яркого солнечного света – тусклый полусвет, скрадывающий очертания и придававший пейзажу какой-то призрачный вид. Залив находился в полосе утра, но и днем вид не должен был измениться. Будет немного светлее и только. Многокилометровый слой облаков, скупо пропускавший лучи дневного светила, создавал на Венере даже в полдень освещение земного вечера. Ученые уже знали, что на сестре Земли постоянно дуют ветры, достигающие иногда силы урагана. Но лес, поднимавшийся на высоту 100 и больше метров, был странно неподвижен. Ни малейшего движения не замечалось на вершинах деревьев. Словно каменные стояли оранжево-красные великаны. Такими же неподвижными казались и заросли желтых растений, густой массой облепившие нижние части розовых стволов. Если бы не движение воды и тумана, картина выглядела бы мертвой, словно нарисованный на фоне свинцового неба безумным художником, перепутавшим все краски, которыми следует изображать растительность. Нигде не было зеленого цвета, столь привычного людям Земли. «Мне кажется, — сказал Пайчадзе, — когда летели на КС-2, лес шевелился. Я отчетливо помню, что вершины качались от ветра, — подхватил Мельников. Вспомните мой кинофильм». Белопольский недоуменно пожал плечами. «Или здесь другая порода деревьев, — сказал он, — или мы тогда ошиблись. Я не помню, чтобы на кинокадрах деревья шевелились. КС-2 пролетал над лесом очень быстро». Чем дольше всматривались звездоплаватели через иллюминаторы обсерватории в окружавший пейзаж, тем более странным он казался. Было трудно убедить себя, что это действительно лес, царство растений. Слишком неподвижными, безжизненными выглядели эти кусты и деревья. В бинокль были отчетливо видны беспорядочно одна из другой растущие ветви, похожие на изогнутые трубки, покрытые не листьями, а какими-то разноцветными наростами продолговатой формы. От подножия до вершины стволы деревьев были почти одинаковой толщины. Около метра в диаметре, что казалось еще более странным при такой значительной их высоте. Желтые кусты выглядели сплошной массой, и даже сильные стекла биноклей не могли разделить их на отдельные ветви. Всюду виднелись причудливо переплетающиеся лианы в руку толщиной, пурпурного цвета с черными поперечными кольцами. Это делало их похожими на коралловых аспидов, обвивших своими гибкими телами розовые стволы, красные и оранжевые ветви. «Что об этом думаете?» — спросил Пайчадзе, отрываясь от бинокля и обращаясь к Коржевскому. «Царство актиний», — ответил биолог. Трудно было придумать более удачное сравнение. Деревья Венеры действительно были очень похожи на исполинские кораллы, на сцифоидных кишечно-полосных животных, живущих в теплых водах экваториальных океанов Земли. «А желтые кусты напоминают губки», — заметил Мельников. Профессор Баландин улыбнулся. «По-вашему, получается, — сказал он, — что на Венере нет растений, и мы попали в царство животных». «Возможно, что это так и есть», — серьезно сказал Белопольский. «А если вспомнить, что по данным спектрального анализа растения Венеры поглощают кислород и выделяют углекислоту, что свойственно животному миру, то даже неудивительно». «Нет!» — воскликнул Мельников. «На Венере есть настоящие деревья, я хорошо помню. Я убежден. На берегах реки, которую мы с вами видели, растет живой лес». «Борис прав», — сказал Пайчадзе. «Значит, мы встретили новую разновидность. Очень хорошо, если так. Чем больше нового мы найдем на Венере, тем лучше». «Когда же мы выйдем из корабля?» — нетерпеливо спросил Коржевский. «Как только Степан Аркадьевич закончит анализ». Доктор Андреев, старший врач звездолета, вторым был Коржевский, еще тогда, когда участвовал в подготовке рейса КС-2, решил, что сам станет звездоплавателем. Он желал принести как можно больше пользы в космическом рейсе и, хорошо зная химию, несколько лет совершенствовался в этой науке и был зачислен в состав экспедиции на Венеру. Не только врачом, но и химиком. Когда КС-3 опустился на воду, были взяты пробы воздуха, и теперь Степан Аркадьевич производил его количественный и качественный анализ. Состав атмосферы Венеры определили после возвращения КС-2 на Землю. Но все же проверка была необходима, так как у самой поверхности планеты могли оказаться тяжелые газы, отсутствующие на высоте нескольких сот метров, откуда взяли пробы в первом рейсе. Без этой предосторожности Белопольский не решался выйти из корабля, хотя наличие в атмосфере Венеры формальдегида, твердо установленное, все равно вынуждало надеть специально сконструированные противогазы. Коржевскому, и не только ему, пришлось запастись терпением. Андреев не любил поспешности в серьезных делах, и все знали, что он доложит результаты анализа только после 2, а то и 3 проверок своей работы. Часы звездолета показывали 1:30. Время ежедневной связи с Землей. Последняя радиограмма была отправлена при подходе к орбите Венеры ровно 1 сутки тому назад. Члены экспедиции хорошо понимали, с каким нетерпением на Земле ожидают сегодняшнего разговора. Ведь там знали, что КС-3 уже опустился на сестру Земли и, конечно, беспокоились, как прошел спуск. Было вполне вероятно, что на радиостанции собрались сейчас родственники экипажа, ученые и все работники космического института во главе с самим Камовым. Первая радиовесть с поверхности Венеры была большим событием. И неудивительно, что все члены экипажа корабля, кроме Андреева, не пожелавшего прервать свою работу, попросили разрешения присутствовать при этом. Топорков попытался протестовать, но вмешательство Белопольского заставило его подчиниться общему желанию. Все не могли поместиться на небольшой свободной площади радиорубки, ставшей еще более тесной из-за пола, перерезавшего пополам шарообразное помещение. Зайцеву, Князеву, Романову и Второву пришлось остаться в коридоре, возле открытой двери. Радиограмма в форме рапорта директору Космического института и президенту Академии наук СССР была составлена и подписана всеми членами экспедиции. Игорь Топорков включил микрофон. На этот раз никто не запрещал ему ввести в действие все резервы мощности, что он, конечно, и сделал. Передача из атмосферы Венеры была во много раз труднее, чем из пространства. К тому же, не зная точно местоположение корабля относительно Солнца, нельзя было поручиться, что антенна звездолета правильно ориентирована. Пайчадзе и Белопольский сделали все возможное, чтобы указать Топоркову направление на Землю. Но непроницаемая толща облаков позволяла определить это направление только приблизительно. Ровно без 5 минут в час по московскому времени Топорков громко и отчетливо сказал в микрофон. «Говорит звездолет! Говорит звездолет КС-3! Отвечайте! Отвечайте! Перехожу на прием!» Радиоволны, зажатые в узкие границы, жестко направленные антенны, подхватили его голос и понесли к далекой Земле, через 90 миллионов километров межзвездного пространства. Через 5 минут они должны были достигнуть небесной станции, искусственного спутника Земли, и, пройдя через усилители, помчаться дальше, к Камовску. После детектирования радиоволна отдаст модулированный на ней голос, и он зазвучит из динамика, находившегося на Земле, так же, как прозвучал только что на Венере. А когда, пройдя тот же путь в обратном направлении здесь, на станции звездолета, раздастся голос Земли, первый в истории разговор между двумя планетами станет свершившимся фактом. Гений Александра Попова и Константина Циолковского одержат новую блистательную победу. И чувствуя приближение торжества этой победы разума, 10 звездоплавателей приготовились ждать 10 минут, которые должны были показаться им очень длинными. И вдруг, не прошло и 5 секунд, как из репродуктора раздался голос. Голос Топоркова. «Говорит звездолет! Говорит звездолет КС-3! Отвечайте! Отвечайте! Перехожу на прием!» Еще никто не успел осознать, что случилось, как снова прозвучал тот же голос, но уже заметно тише. «Говорит звездолет! Говорит звездолет КС-3!» И еще несколько раз, все тише и тише. Потом все смолкло. Внезапно побледнев, инженер инстинктивно протянул руки к верньерам настройки. Но тут же, поняв бесполезность своей попытки, безнадежно махнул рукой и умоляюще посмотрел на Белопольского, словно начальник экспедиции мог ему чем-нибудь помочь. В радиорубке наступило тягостное молчание. Все было ясно. Земля не услышит голоса Венеры. Радиосвязь прервана. В поединке человеческой техники с силами природы победу на этот раз одержала природа. И хотя эта победа была только временной, люди осознали ее с тяжестью в сердце. И не могло быть и речи о том, чтобы поднять звездолет в воздух, вылететь за пределы атмосферы и сообщить на Землю о случившемся. В узком заливе кораблю не так просто было развернуться для старта. Мешали высокие берега и 100-метровая стена леса. Требовалось много времени, чтобы превратить это место в подобие ракетодрома, с которого мог взлететь корабль таких размеров, как КС-3. Использовать имеющиеся на борту звездолета небольшие реактивные самолеты также было невозможно. Они не были рассчитаны на большую высоту и не могли поднять в верхние слои атмосферы тяжелое оборудование радиостанции и ее громоздкую антенну. Приходилось подчиниться судьбе. На Земле ничего не узнают о звездолете, пока не закончатся работы на Венере, и он не вылетит в обратный путь. Друзья и близкие членов экипажа были обречены на мучительную неизвестность. «Вы использовали всю мощность?» – прервал молчание Белопольский. Его голос звучал так же сухо и спокойно, как всегда. Казалось, что Константина Евгеньевича беспокоит только техническая сторона вопроса. «Всю целиком!» С тяжелым вздохом ответил Игорь Дмитриевич. Белопольский нахмурился, но ничего больше не сказал. Все молчали. Гнетущую тишину нарушил Пайчадзе. «Не унывайте, друзья!» Сказал он. «На Земле поймут! Это беда предвидена». Перерыв радиосвязи действительно не должен был оказаться чересчур неожиданным для тех, кто на Земле ждал сообщения с космического корабля. Подобная возможность была, как и сказал Пайчадзе, предвидена еще до старта звездолета. Практика радиосвязи с Луной и искусственными спутниками Земли давно показала, что радиоволны иногда отказывались проходить через ионизированный слой, создаваемый в атмосфере солнечной радиацией. В часы активизации деятельности Солнца связь с небесными станциями прерывалась. Слой Хевисайда, находящийся на высоте 90-130 км над поверхностью Земли, создавал труднопроходимый барьер. Только ультракороткие волны могли пробивать его и уноситься в межпланетное пространство. И то лишь при помощи направленных антенн, создающих мощный электромагнитный поток в желаемом направлении. Считалось вероятным, что на Венере, находящейся значительно ближе к Солнцу, чем Земля, солнечная радиация во много раз активнее и должна создавать в ее атмосфере мощный ионизированный слой, который мог стать непреодолимым даже для сверхультракоротких волн, несмотря на всю силу генераторов КС-3. Кое-кто, в частности Топорков, верил в успех, но правы оказались скептики. Наткнувшись на невидимый экран, которым Солнце окружило сестру Земли, радиоволна, покинувшая антенну звездолета, отразилась обратно на Венеру, которая снова отбросила их вверх. Так, постепенно замирая, волна несколько раз обошла кругом всю планету, пока не истощилась ее энергия. Каждый раз, касаясь антенны корабля, радиоэхо честно возвращало ей недоставленную радиограмму. «Одного только не понимаю», — сказал Топорков, оставшись вдвоем с Белопольским. «Как мы могли так отчетливо услышать эхо? Звуки должны были слиться друг с другом. Одно эхо смешаться со следующим. Ведь окружность Венеры равна всего 37 тысячам километров. Для радиоволн это 1/10 секунды». «Я подумал об этом сразу», — ответил Белопольский. «Очевидно, прохождение радиоволн в атмосфере Венеры происходит очень медленно. Это новая загадка, которую надо разгадать. Пусть послужит она вам утешением за неудачу связи с Землей». «А нельзя?» «Нет», — резко ответил Белопольский. «Об этом мы не смеем думать. Звездолет сейчас нельзя поднимать в воздух. Будем ежедневно посылать на Землю радиограммы. Может быть, хоть одна из них использует случайную благоприятную обстановку и вырвется из плена». «Вы думаете, что там будут все время дежурить у приемника?» Белопольский посмотрел на Топоркова и, пожав плечами, не отвечая на вопрос, вышел из рубки. «Он прав», — сказал инженер самому себе. «Я задал глупый вопрос». Перерыв связи для тех, кто находился на Земле, был гораздо мучительнее, чем для звездоплавателей. Они знали, что с Землей ничего не случилось, а молчание корабля могло означать катастрофу. Если до сих пор на радиостанции дежурили только в условленные часы, то теперь это дежурство должно стать непрерывным. Иначе не могло быть. Участники полета на Венеру обладали сильной волей, и уныние недолго царило на корабле. Как только Андреев закончил и доложил Белопольскому результаты анализа, все внимание перешло на предстоявший выход из корабля первой партии. Из осторожности в нее было зачислено только 4 человека. Выходили Белопольский, Баландин, Коржевский и, конечно, Фторов с киноаппаратом. Анализ воздуха дал малоутешительный вывод. Процент содержания углекислого газа и формальдегида был настолько велик, что не могло быть и речи о свободном дыхании. Находиться вне звездолета можно было только в противогазе. Изменение температуры наружного воздуха в полете дало различные результаты. От 40 до 92 градусов выше нуля. У поверхности залива термометр Цельсия показывал плюс 53 градуса. Вероятно, температура повысится днем, но пока можно было обойтись без охлаждающего костюма. Группе Белопольского предстояло обследовать берега, выяснить возможность воспользоваться вездеходом, а также ознакомиться вблизи со странными растениями Венеры. Противогазы, специально сконструированные для пребывания человека в атмосфере Венеры, по смешанному фильтрующе-изолирующему способу, давали возможность дышать в основном воздухом Венеры, очищенным от углекислого газа и формальдегида, с помощью фильтра из соли кислого сернокислого натрия и обогащенным кислородом из баллона, находящегося на спине исследователя. Благодаря такому способу расход кислорода был сравнительно невелик. Головной шлем представлял собой прозрачный кварцевый шар, герметически соединявшийся с воротником комбинезона. Внутри шлема были вделаны микрофон, динамик и крохотная автоматическая аппаратура для подачи воздуха и удаления продуктов дыхания. Миниатюрная радиостанция помещалась на поясе, штыревая антенна на спине, рядом с кислородным баллоном. Она намеренно была сделана довольно длинной и оканчивалась выше головы. На подошвах ботинок были металлические пластины, от которых шли пришитые к костюму гибкие провода, оканчивавшиеся у основания антенны. Промежуток между антенной и заземляющим проводом, равный 1 мм, являлся таким образом грозовым разрядником, и костюм отчасти защищал человека от удара молнии. Члены экспедиции еще на Земле прошли специальную тренировку на длительность пребывания и работы при высокой температуре и не боялись ожидавшей их за бортом звездолета тропической жары. На корабле были охлаждающие костюмы, но, как уже говорилось, решили пока обойтись без них. Не были забыты ультразвуковые кинжалы, которыми можно было легко и быстро перерезать лианы и другие препятствия из органического вещества, могущие встретиться на пути. Мотки крепкой веревки и палки типа альпинштоков, которые одновременно служили и электровибраторами. Стоило только присоединить их проводом к батарее радиостанции. Как и на пустолазном костюме, наверху шлема был укреплен небольшой прожектор на случай, если встретится какая-нибудь темная пещера. Неожиданное наступление ночи не угрожало, как на Арсене. Залив только вступал в область дня, и вечер мог наступить не раньше, чем через 1,5 земные недели. Снаряженные таким образом 4 звездоплавателей вошли в выходную камеру, и внутренняя дверь закрылась за ними. Оставалось нажать кнопку, тогда откроется наружная дверь, и они окажутся в атмосфере Венеры. Из предосторожности автоматическое управление дверями выходной камеры было заменено ручным. «Костюмы в порядке?» – спросил Белопольский. «Подача воздуха?» «Нормально», — по очереди ответили все. «На пульте. Как герметичность двери?» «Зеленый», — ответил голос Мельникова. Подразумевался цвет контрольной лампочки. «Лестница?» «Здесь». «Открываю». Раздвинулась и исчезла в пазах двустворчатая дверь. Даже сквозь плотную ткань комбинезона они почувствовали, как тело охватил влажный и горячий воздух. Легкая дымка тумана заполнила камеру. Внизу совсем близко колыхалась вода залива, в темной глубине которой смутно угадывались очертания каких-то не то растений, не то скалистых выступов. Сквозь шлем со всех сторон слышались то отдаленные, то близкие оглушительные раскаты грома. Временами яркий блеск недалекой молнии заставлял закрывать глаза. В 100 метрах виднелся желанный берег, высокий обрыв, свинчающий его панорамой оранжево-красного леса. «На Арсене мы в один прыжок были бы на берегу», — сказал Фторов. Никто не ответил на это шутливое замечание. Сдерживая волнение, звездоплаватели молча смотрели на открывавшийся перед ними пейзаж Венеры. Внизу под выходной камерой раздвинулись двери одного из ангаров, и оттуда показалась висящая на стрелах электромоторная лодка. Сверху она была закрыта прозрачным пластмассовым кожухом, сейчас раздвинутым. Фторов установил лестницу, и все 4 один за другим спустились на борт судна, которое свободно могло вместить человек 8. С центрального пульта были пущены в ход барабаны тросов, и лодка опустилась вместе с людьми на поверхность залива. Баландин немедленно опустил в воду руку, в в тонкой перчатке. Он не почувствовал ни тепла, ни холода. Значит, температура воды приблизительно равнялась температуре человеческого тела. Термометр подтвердил это, показав плюс 37,2. Профессор наполнил водой заранее подготовленные бутылки и тщательно закрыл их стеклянными пробками. Коржевский взял на себя роль механика. Отцепив тросы, он включил мотор, и лодка медленно отошла от корабля. Фторов приник глазом к окуляру киноаппарата, снимая исторический момент. Началась первая экспедиция на Венере. Белопольский вспомнил отъезд Камова и Пайчадзе 8 лет тому назад и все, что произошло во время первой экскурсии по Марсу. Встречу с американской экспедицией, выстрел Бейсона, ранение Арсена Георгиевича. Не случись тогда этой встречи, Камов не оказался бы в безвыходном положении. Ему не пришлось бы возвращаться на Землю на корабле Хепгуда. Не пришлось бы подвергнуть себя губительному для здоровья увеличению веса. И он был бы сейчас здесь, с ними. В том, что Камова нет на Венере, виноват только Бейсон. С чувством досады и раздражения, которое всегда появлялось при этом воспоминании, Константин Евгеньевич снова подумал о том, что преступление журналиста осталось безнаказанным. Переданный советским правительством американским властям Бейсон был, правда, отдан под суд, но оправдан. И оправдан только потому, что Камов и Пайчадзе отказались выступить свидетелями обвинения. Строго логичный математический ум Белопольского не мог понять мотивов, которыми руководствовались его друзья. Их решение удивило и даже огорчило его. Но верный правилу не навязывать своего мнения он тогда ничего не сказал. За эти 8 лет Белопольский редко вспоминал неприятный ему эпизод и подумал о нем сейчас только потому, что остро почувствовал отсутствие Камова в знаменательный момент отъезда в первую экспедицию по Венере. С какой радостью уступил бы он свое место учителю и другу? В 20 метрах от берега лодка остановилась. Обрыв отвесно шел вниз. Нигде не видно было удобного места, чтобы высадиться на берег. Высоко над головой виднелись края желтых кустов, которые и отсюда казались сплошной губчатой массой. Над ними в самое небо поднимались стволы деревьев. Казалось, что тучи касаются их неподвижных вершин. Ослепительно блеснула молния, ударившая где-то близко в противоположный берег, и оглушительный удар грома прокатился над лесом. Разведчики едва успели сдвинуть обе половины кожуха и закрыть лодку, как хлынул чудовищный ливень. Грозовой фронт, один из тех, сквозь которые недавно пролетал звездолет, надвинулся на залив, мгновенно погрузив его в полную темноту. Все исчезло из глаз. Корабль, берег, небо. Люди не видели ни воды, ни лодки, ни друг друга, и только чувствовали, как сотрясается их судно под тяжестью сплошных водяных потоков, обрушившихся на него. Если пластмассовый кожух не выдержит напора воды, лодка будет мгновенно потоплена. Почти одновременно вспыхнули прожекторы на шлемах Белопольского и Баландина. Осветилась клокочущая белая пена вокруг лодки, неразличимо сливающиеся друг с другом струи ливня и низвергающийся с высоты берега совсем рядом бурный водопад. «Отведите лодку немного дальше от берега», — сказал Белопольский. В его голосе не слышно было ни малейшего волнения. Казалось, что опасное положение, в которое они попали, его нисколько не тревожит. Коржевский выполнил приказание, и лодка отошла на значительное расстояние от водопада. «Как бы нас ни вынесло в океан», — заметил Фторов. «Здесь нет ветра», — ответил Баландин. «Когда мы летели на КС-2, — тоном лектора начал Белопольский, — то встретили грозовой фронт протяженностью в 1000 километров. Если этот такой же, то он может пройти через несколько часов. Тогда нам следует отойти под защиту борта звездолета. Если же фронт небольшой, то скоро пройдет. Большинство грозовых фронтов на Венере небольших размеров. Поэтому лучше немного подождать, стоя на месте. А выдержит ли кожух? Он рассчитан на такой случай. Если он цел до сих пор, то таким и останется. Опасность нам не угрожает. Почему нас не вызывает корабль? Спросил Баландин. Это очень странно. Борис Николаевич. Громко позвал он. Никакого ответа не последовало. Может быть, на станции никого нет? Нерешительно сказал Коржевский. Это совершенно невозможно. Товарищ Мельников. Еще раз позвал профессор. Снова молчание. Они нас не слышат. Не могут не слышать. Продолжительный и потрясающий силы раскат грома прервал разговор. Словно раскатывалось на части само небо Венеры, готовое обрушиться на Землю. Феерическим фейерверком засверкали одновременно десятки молний, осветив залив мерцающим светом. Близкой громадой выступил из мрака сквозь стену ливня исполинский корпус звездолета, на котором огненной сеткой дрожали вспышки разрядов. Точно на корабль обрушились потоки не водяного, а электрического дождя. Гроза, казалось, еще усилилась. Лодка судорожно задрожала, и люди почувствовали, как она начала погружаться в воду. Бешено клокочущая пена все выше поднималась по борту, захлестывая нижнюю часть кожуха. Внезапно на конце металлического форштевня загорелось голубое пламя, сжалось в маленький светящийся мячик шаровой молнии и лопнуло с оглушающим треском, рассыпав в темноте каскад голубых искр. В наступившей на несколько секунд тишине неожиданно раздался голос второго. «Я знаю!» — сказал он. Никто не отозвался. Подавленные грозной мощью стихии, люди молча ждали. Лодка продолжала медленно опускаться. Точно какая-то непреодолимая сила затягивала ее в пучину. И вдруг, будто на экране, где один кадр сменился другим, гроза промчалась мимо. Раздался прощальный затихающий гром, и темный занавес ливня, быстро удаляясь, исчез за лесом противоположного берега. Все приняло прежний вид, и даже низвергающийся с обрыва водопад как-то сразу прекратился. Словно обрадовавшись, что с нее сняли давящую тяжесть, лодка резко подпрыгнула и закачалась на поверхности залива. Было такое впечатление, что взошло солнце. Так светло стало вокруг в сравнении с только что бывшим мраком. «Посмотрите, что творится с компасом!» — воскликнул Баландин. Стрелка судорожно дергалась по циферблату во все стороны. «Магнитная буря!» — сказал Белопольский. Точно согласившись с его заключением, стрелка компаса качнулась несколько раз и успокоилась, повернувшись в прежнюю сторону. Туда, где находился магнитный полюс Венеры. «Я знаю», — вторично сказал Второв. «Причину радиоэха надо искать в электрических свойствах грозовых фронтов». «Совершенно правильно», — раздался в их шлемах голос Топоркова. «Во время грозы приборы показали исключительную силу ионизации воздуха». «Все в порядке?» — спросил Мельников. «Если бы гроза не прекратилась так скоро, то не было бы в порядке», — ответил Баландин. «Мы шли ко дну». «Лодка непотопляема», — сухо поправил его Белопольский. Было очевидно, что радиосвязь прервалась по вине грозы. Радиоволны не проходили через ионизированный воздух и насыщенные электричеством струи. «На Венере грозы постоянны», сказал Топорков. «Мы будем иметь частую возможность изучать это странное явление и разгадаем загадку эха». Не было никакой гарантии, что затишье продлится долго. В любую минуту мог налететь новый грозовой фронт. Но никто и не подумал вернуться на корабль. Лодка снова двинулась вперед на поиски места, где можно высадиться на берег. Но сколько они ни смотрели, нигде не было никакой возможности причалить. Обрыв всюду был неприступен. Коржевский, управлявший лодкой и менее других занятый рассматриванием берегов, вдруг весь подался вперед и резко повернул руль. «Что случилось?» — спросил Белопольский. Биолог молча указал на какой-то предмет, плававший на воде. Фторов опустил руку за борт и вытащил из воды длинную плоскую дощечку. Это была линейка с нанесенными на ней делениями. Коралловый остров. Если бы в лодке появился неизвестный зверь, выскочивший из воды, они, вероятно, меньше бы удивились. Живое существо, это было понятно даже на Венере, где не предполагали найти высокоорганизованную жизнь. Она все же могла оказаться на планете. Но мертвый кусочек дерева, которому чья-то рука придала форму хорошо известного измерительного инструмента, это бесспорное доказательство разума, был совершенно необъясним. Что на сестре Земли нет разумного населения, оказалось очевидной истиной. Планета была слишком сурова, чтобы на ней могла развиться жизнь, подобная земной. КС-2 не обнаружил никаких следов разумной деятельности, никакого намека на существование человечества на Венере. Экипаж КС-3 тоже не видел ничего, что хотя бы отдаленно походило на сознательную жизнь. Самые горячие оптимисты допускали на Венере существование только низших форм животного мира. И вот в руках Фторова находился предмет, свидетельствующий о высокой ступени умственного развития. Деревянная линейка – это умение обрабатывать дерево, наличие инструментов для такой обработки, это знание математики, потребность в измерении физических величин, а следовательно и какая-то степень научных знаний. «Может быть, на Венере побывал другой звездолет?» – высказал предположение Коржевский. Подобная мысль возникала у всех, как только убедились, что перед ними действительно линейка, а не просто кусок дерева. Но какой звездолет мог оказаться на Венере? Экспедиция Уильяма Дженкинса находилась еще на Марсе. По пути к нему она не могла посетить Венеру. Английские, французские и шведские звездолеты в момент отлета КС-3 все были на Земле. О постройке космических кораблей в других странах ничего не было известно. Белопольский взял линейку из рук Фторова и внимательно осмотрел ее. «Это сделано не на Земле», — сказал он. «Деления не соответствуют никаким земным мерам. Единица измерения, примененная при изготовлении этого инструмента, неизвестна у нас. Если линейку потеряли звездоплаватели, то они прилетели не с Земли». Его спутники молча переглянулись. Не с Земли. Неужели на планете побывали обитатели другого мира? Может быть, их корабли сейчас находятся на Венере? Линейка найдена в заливе, куда не могли занести ее волны океана. Значит, неизвестный космический корабль находится где-то близко. Все одновременно повернулись к берегу, словно ожидая, что из оранжево-красных зарослей появится вдруг неведомое существо, пришелец с другой планеты. Но все было по-прежнему, никто не появлялся, и никакого движения нельзя было заметить на высоком обрыве. Очевидно, на звездолете слышали непонятный им разговор. Мельников спросил, что случилось. Ему подробно рассказали все. О дальнейшем обследовании залива никто больше не думал. Лодка повернула обратно. Всем нетерпелось как следует осмотреть поразительную находку, точно определить, из чего она сделана. Линейка казалась деревянной, но в этом следовало убедиться. Процедура входа на корабль показалась всем четверым томительно длинной. Когда наружные двери закрылись, заработал воздушный фильтр. Вытягиваемый из камеры воздух прогонялся через двойной бак со спиртом с примесью серной кислоты и, пройдя еще через поглотитель из активированного угля, поступал обратно в камеру, очищенным от формальдегида. Эта операция продолжалась 10 минут. Потом надо было снять комбинезоны, обувь и шлемы, сложить их в специально предназначенный для этого ящик с герметически закрывающейся крышкой и снова фильтровать воздух в течение 5 минут. Только после всех этих предосторожностей стало возможно открыть двери и войти внутрь звездолета. Весь экипаж собрался в лаборатории. Белопольский положил линейку на стол. Долгое время единственными неземными объектами, которые могли быть подвергнуты непосредственному научному изучению, являлись метеориты. С начала эпохи межпланетных перелетов в руки ученых начали поступать многочисленные объекты другого порядка. Образцы пород, собранных на Луне, представители фауны и флоры Марса. Не случайное падение метеорита, а планомерное, сознательная работа человека давала материалы для изучения жизни во Вселенной. Но еще никогда человек не держал в своих руках предмета, сделанного кем-то на другой планете. Можно было допустить, что в результате невероятного стечения обстоятельств кусок дерева был отщеплен и принял форму линейки, плоского удлиненного прямоугольника. Но никакая случайность не могла нанести по краю этого прямоугольника ровные, отстоящие друг от друга на одинаковом расстоянии метки делений. Это могло сделать только разумное существо, знакомое хотя бы с начатками математической науки. «Как странно», — сказал Князев, — «что мы наткнулись на новую тайну сразу, как только опустились на Венеру». Это действительно было странно. Словно кто-то намеренно подкинул линейку, предупреждая, что планета имеет своих хозяев, что она обитаема. «Я все-таки убежден, что на Венере нет разумных существ», — сказал Белопольский. «Откуда же взялась эта линейка?» Константин Евгеньевич пожал плечами. «Этого я не знаю. Так же, как и вы». «Да чего досадно», — сказал Топорков. «Если бы работала связь...» Ему никто не ответил, но все подумали о том же. Таинственная находка произвела бы сенсацию на Земле. Но связь была прервана, и никто ничего не узнает, пока корабль не вернется. Зайцев тщательно измерил промежутки между делениями. Они оказались на расстоянии 31 с четвертью миллиметра друг от друга. Белопольский был прав. Такой меры длины на Земле не существовало. Было ли это основной мерой, принятой у тех, кто сделал линейку, или частью более длинной? Кто мог это сказать? Баландину и Андрееву поручили исследовать находку. Они тотчас же взялись за работу. «Постарайтесь определить, сколько времени линейка пробыла в воде», — попросил их Белопольский. Звездоплаватели решили продолжить прерванную вылазку. Вместо Баландина в группу был зачислен Топорков. Учитывая высоту обрыва, который был явно неприступен на всем протяжении, Белопольский и Мельников приняли решение подвести звездолет к самому берегу. Это нетрудно было сделать. Глубина у берегов была вполне достаточной. А силы двигателей двух электромоторных лодок должно было хватить и на то, чтобы отбуксировать даже такой громадный корабль. Романов и Князев вышли через две разные камеры и сели в лодки. Один направился к носу корабля, другой к корме. Зацепив тросами за специально предназначенные для этой цели массивные кольца, они по команде с пульта одновременно пустили моторы на полную мощность. Исполинский кит медленно тронулся с места и величественно поплыл в сторону ближнего берега. Когда корабль получил достаточную инерцию, тросы были отцеплены, и обе лодки поспешно удалились на значительное расстояние. Корабль подходил к берегу очень медленно, но его масса была настолько велика, что удар о береговой обрыв получился значительной силы. Две волны прошли по заливу, и было видно, как на противоположном берегу прокатился пенный бурун прибоя. Механики звездолета, Зайцев и Князев, быстро собрали легкий мостик с перилами и, воспользовавшись случаем, прошли вместе со всей группой в выходную камеру, чтобы установить его. Как и всем остальным, им очень хотелось хоть ненадолго ступить на землю Венеры. Когда все надели комбинезоны и шлемы, Белопольский задал традиционный вопрос о бесправности подачи воздуха. Дверь открылась. Кусты и деревья были теперь так близко, что сразу бросились в глаза незамеченные раньше подробности. Пока механики с помощью второго возились с мостом, Белопольский, Коржевский и Топорков внимательно осматривали местность. Первоначальное предположение, что лес Венеры труднопроходим, полностью подтвердилось. Самые дикие уголки тропических лесов Земли показались бы просторной аллеей в сравнении с перепутанным хаосом кустов, лиан и деревьев, между которыми по земле стлались сплошным ковром лентообразные кроваво-красные растения с острыми шипами в метр длиной. Всюду, пробиваясь через этот красный ковер, поднимались какие-то странные мясистые трубки, увенчанные разноцветной бахромой. Прямо напротив дверей выходной камеры находился большой куст. Сразу стало ясно, что это желтое растение не имеет ничего общего с растительным миром Земли. Определение, данное Мельниковым, лучше всего подходило к его внешнему виду. Это была гигантская губка с таким же, как у земных губок, комкообразным телом, пронизанным бесчисленными мелкими отверстиями, между которыми во все стороны торчали тонкие острые иглы. Стволы деревьев не имели никакой коры. Гладкие, нежно-розовые, они казались почти прозрачными. Как на картине, написанной акварелью, розовый цвет стволов незаметно переходил в красный и оранжевый цвет ветвей. Пунцовые с черными поперечными кольцами гибкие лианы с близкого расстояния уже не казались гладкими. Их тела были пористы, со множеством мелких отверстий. Коржевский вдруг схватил и сжал руку Белопольского. «Смотрите», — сказал он, указывая на ствол ближайшего дерева. Пунцовая лиана, плотно обвивавшая нижние ветви великана, чуть заметно шевелилась. Было такое впечатление, что длинное гибкое тело кораллового аспида равномерно сжимается и раздувается дыханием. «Ветер», — тихо сказал Белопольский. Биолог отрицательно покачал головой. «Тут нет ветра», — прошептал он. Механики и Евторов прекратили работу над мостом. С напряженным вниманием звездоплаватели всматривались в окружавший их пейзаж. «Жизнь! Всюду жизнь!» — взволнованно сказал Коржевский. Теперь все ясно видели, что лес полон движения. Дышали бесчисленные лианы. Равномерно покачивалась разноцветная бахрома трубок. Она плавно колыхалась, и временами отдельные волоски медленно вытягивались, словно щупальца, отыскивающие добычу. Где-то внутри розовых стволов пробегали вверх темные точки, как в воде цепочка пузырьков воздуха. Красные лианы, стелющиеся по земле, тоже шевелились. Иногда точно электрический ток проходил по ним. Судорожно вздрагивали растущие на них шипы, и сама лента изгибалась, словно корчась от боли, и замирала в новом положении. «Тут ступить некуда», — заметил Второв. Почвы, из которой росли все эти причудливые растения, совершенно не было видно. До самого края обрыва расстилался живой ковер. «Мы думали», — заметил Баландин, — «что на Венере нет жизни. Вот она, здесь, перед нами». «Не понимаю», — сказал Коржевский. «Это морские животные, которые должны жить в воде. Посмотрите на эти мясистые трубки с венчиком щупалец. Это в точности земные актинии. Я убежден, что у них есть ротовое отверстие. Но какую пищу они могут получить из воздуха? А эти иглы? Типично морские образования. А коралловые деревья? Мы точно очутились на внезапно обмелевшем дне моря. А губки? Откуда они могли взяться на суше? Может быть, ливни? Спросил он самого себя. Нет, нет, этого недостаточно. Совсем недавно все это место было покрыто океаном. Почему же оно вдруг обмелело? Спросил Топорков. Белопольский хмурил брови, напряженно думая. Слова Коржевского вызывали какую-то сразу ускользавшую мысль. И он старался припомнить, что именно пришло ему в голову, когда биолог говорил о внезапно обнажившемся дне. Вопрос Топоркова послужил толчком в его памяти. «Вспомнил!» — внезапно сказал он. «Это безусловно так! Отлив!» — пояснил он удивленно посмотревшим на него товарищем. «Солнце находится сейчас на восточном горизонте. Оно вызвало отлив. Ночью этот берег был покрыт водой прилива. Похоже, что вы угадали», — сказал Коржевский. «Такое предположение кое-что может объяснить. Ведь ночь на Венере длится долго». «Значит, к вечеру здесь опять будет океан?» — спросил Топорков. «И что мы тогда будем делать?» Приближалась гроза. Все поспешно отступили вглубь камеры. И Белопольский закрыл двери. Едва он успел это сделать, как сильный удар и дробный стук, сразу перешедший в ровный гул, показали, что на звездолет обрушились очередные потоки ливня. Сравнительно тонкие стенки выходной камеры позволяли отчетливо слышать раскаты грома, треск молний и шум берегового водопада, льющегося совсем рядом. «Грозы не оставят нас в покое», — сказал Белопольский. «Плохо нам будет, если гроза застанет на открытом месте». Никто не отозвался на это совершенно справедливое замечание второго. «Где вы находитесь?» — раздался голос Мельникова. «В выходной камере. Просвета не видно?» «Ничего не видно. Экраны черные». Приходилось терпеливо ждать окончания грозы. Проделывать снова длительную процедуру входа на корабль не имело смысла. Гроза могла промчаться в любую минуту. И действительно, через 20 минут гроза прошла. Снова открыли двери. «Что меня больше всего удивляет, — сказал Коржевский, — это отсутствие луж. После такого потопа нет никаких следов». «Они могут быть под этим красным ковром, — предположил Топорков. Возможно, что там сплошное болото». Вид местности не изменился, но сразу бросилось в глаза, что бывшее раньше чуть заметным движение на берегу усилилось. Чаще дышали лианы, быстрее шевелились волоски актиний. Заметнее изгибались красные ленты. «Лишнее доказательство, что родной средой этих организмов является вода», — торжествовал биолог. «Вы не ошиблись, Константин Евгеньевич. Сойдем на берег. Одну минуту», — сказал Второв, видя, что Белопольский собирается ступить на мостик. «Разрешите на всякий случай обвязать вас веревкой?» «Да, пожалуй, это и не лишняя предосторожность», — согласился академик. «Геннадий Андреевич, как альпинист, всегда помнит о таких вещах», — улыбнувшись, сказал Топорков. Обвязавшись концом крепкой веревки, которую Второв держал в своих сильных руках, Белопольский перешел мост. Он на секунду остановился, выбирая место, куда поставить ногу, и осторожно ступил в узкий промежуток между двумя красными лентами. Потом сделал шаг вперед. «Воды здесь нет», — сказал он. И в то же мгновение провалился. Веревка резко натянулась, но Второв даже не пошатнулся. Одним движением он вытащил Белопольского обратно на мостик. «В Вот вам и такие вещи. Насмешливо сказал он Топоркову. Коржевский помог Константину Евгеньевичу подняться на ноги. Брюки комбинезона были слегка запачканы, но совершенно сухие. Значит, Белопольский провалился не в воду. «Подошва соскользнула по твердой покатой поверхности», — сказал он. «Мне кажется, что здесь пористый грунт, и это объясняет отсутствие воды. Она уходит через поры в залив. Разрешите попробовать мне?» «Нет, я сам». Он снова подошел к краю мостика и концом электровибратора прощупал почву. «Держите крепче!» – озабоченно сказал Топорков. Фторов посмотрел на него и усмехнулся. Белопольский уверенно, хотя и очень медленно, пошел вперед, тщательно прощупывая перед собой дорогу. Потому как часто его вибратор уходил вглубь, было видно, что он идет по невидимой тропинке между ямами, глубина которых была совершенно неизвестна. Может быть, они доходили до поверхности залива. Отойдя шагов на 6, Белопольский остановился и повернулся к товарищам. «Идите за мной, привязавшись веревкой друг к другу. Как следует прощупывайте дорогу. Борис Николаевич!» — позвал он. «Я вас слушаю», — ответил Мельников. «Поднимите перископ. Внимательно наблюдайте за горизонтом. И в случае приближения грозового фронта предупредите нас». «Сию минуту». Над кораблем взвился двухметровый шар. В несколько секунд он поднялся до уровня верхушек розовых стволов и закачался на толстом тросе. Было видно, как ветер тотчас же отнес его в сторону выхода из залива. «Как видимость?» — спросил Белопольский. «Вполне достаточная». «Не торопитесь. Предупреждайте нас только в случае явной опасности». Мельников ничего не ответил. «Вы меня слышите?» «Конечно, Константин Евгеньевич». «Так что же вы молчите?» Белопольский улыбнулся про себя. Он хорошо знал характер своего ученика. Мельников не любил, когда ему делали указания подобного рода. «Берегитесь! Шип!» — внезапно крикнул Фторов. Но академик и сам заметил опасность. Острый конец метрового шипа с ближайшей ленты наклонялся в его сторону. В медленном движении растения была явная угроза. Почти инстинктивно Белопольский ударил вибратором. Странный шип не сломался на середине, как можно было ожидать, а отлетел целиком. На месте, откуда он рос, из красной ленты выступило несколько капель черной жидкости, как кровь раненого животного. Белопольский подошел к сбитому шипу, поднял его и перебросил товарищам. Одновременно он зорко наблюдал за другими шипами. Каждый раз, когда он приближался к ним ближе, чем на метр, тонкие шпаги наклонялись в его сторону, словно намереваясь впиться в тело острым жалом. Но стоило немного отодвинуться, и они принимали прежнее положение. Актинии угрожающе вытягивали свои волоски навстречу протянутой к ним руке. Казалось, что тело человека притягивает к себе обитателей Венеры, что они видят чуждое им существо и готовы схватить его. «Надо быть очень осторожными», — сказал Белопольский. «Может быть, они ядовиты». Трое звездоплавателей, один за другим, сошли на берег. Фторов шел последним. Его самого держали Зайцев и Князев, оставшиеся по приказанию Белопольского на пороге камеры. Топорков поскользнулся, но его легко удержали товарищи. Коржевский подошел к Белопольскому. Глаза биолога блестели радостью. «Это животные! Животные!» — повторял он в крайнем возбуждении. «Они охотятся на нас, понимаете? Они привыкли ловить добычу, когда она приближается к ним. Это значит, что в воде океана есть живые существа, которые движутся, плавают. Вы понимаете, что это значит? Да, я хорошо понимаю, ответил Белопольский. Вот, смотрите. Коржевский схватил руками бахрому актинии. В ту же секунду гибкие волоски обвились вокруг его кистей и потянули к обнажившемуся круглому отверстию. Видите, это ротовое отверстие. Совсем такое же, как у земных актиний. В восторге вскричал биолог. Он и не думал противиться, позволяя растению или, быть может, животному все глубже затягивать свои руки. Белопольский схватил увлекшегося ученого за плечи и с силой рванул к себе. «Будьте благоразумны», — сказал он с обычным спокойствием. «Это не земная актиния». Коржевский с огорчением смотрел на оторванные волоски, которые медленно, точно нехотя, раскручивались и падали на землю. «Надо взять одну из них на корабль», — сказал он. «Берите сколько хотите, но будьте осмотрительны». Белопольский сбил ближайший шип и взял его в руку. Поднес конец к другой актинии. Волоски тотчас же схватили шип и потянули ко рту. Все с интересом следили, что будет дальше. Через минуту в руках академика остался только большой кусок шипа. Остальное исчезло. «Вот вам, пожалуйста. Где гарантия, что этого не могло случиться с вашей рукой?» «Да». Только и смог ответить сконфуженный биолог. Стало очевидным, что актинии и Венеры имеют совсем другое устройство, чем их земные собратья. Белопольский попробовал разломить оставшийся в его руках кусок шипа. Но тщетно. Он был тверд, как железный. А ведь это хрупкое и мягкое на вид растение с легкостью перекусило шип пополам. «Я назову их Actinaria ferrumus. Актиния железная», — торжественно объявил Коржевский. Длина веревки не позволяла далеко отойти от корабля. Кроме того, надо было соблюдать особую осторожность. Грозы еще не были изучены. Любая из них могла быть смертельно опасной. Удастся ли незащищенному человеку противостоять силе водяных потоков, никто не знал. Но и не отходя далеко, можно было многое сделать. Соблюдая величайшую осторожность, исследователи собрали несколько шипов, с помощью ультразвуковых кинжалов отделили от почвы три актинии и значительный кусок красной ленты. Все это отнесли в выходную камеру. Когда приблизились к первому дереву, Коржевский тщательно осмотрел его. «Это типично коралловое образование», — заявил он. «Хорошо бы достать кусок ветки». Фторов посмотрел вверх. Ответвления от главного ствола начинались невысоко над землей. Дерево было густо переплетено лианами. «Разрешите попробовать?» — обратился он к Белопольскому. Константин Евгеньевич с сомнением посмотрел на гладкий, точно отполированный ствол. «Мне помогут лианы», — добавил Фторов. «Только невысоко», — решился начальник экспедиции. «Отломите ближайшую тонкую ветку. И быстрее, может налететь гроза. В каком положении вы окажетесь на дереве?» «Грозового фронта вблизи нет», — сказал Мельников. «Встаньте ко мне на плечи», — предложил Коржевский. Фторов, передав киноаппарат Белопольскому, отвязал веревку от пояса и, взобравшись на плечи биолога, схватился руками за лиану, обвившуюся вокруг нижней ветви. В следующее мгновение произошло то, чего никто ожидать не мог. Едва только руки Фторова сжали пунцовый канат, как с молниеносной быстротой он раскрутился с ветви, и длинный гибкий конец мелькнул в воздухе. В 3 секунды Фторов оказался спеленатым, совершенно беспомощный, не имея возможности пошевелить рукой или ногой. Инженер повис над головами своих товарищей, ошеломленных этим неожиданным падением растения. Топорков сорвал с себя стеснявшую веревку и в свою очередь вскочил на плечи Коржевскому. Острием кинжала он провел по телу лианы. Ультразвук, как бритвой, перерезал растительного хищника. Второв упал на руки Белопольского. Сквозь шлем было видно, что он задыхается, сжатый в объятиях лианы, которая по-прежнему обвивала его тело. Попытка снять путы руками ни к чему не привела, и только звуковым кинжалом удалось разрезать кольца и освободить грудь. Комбинезон оказался разорванным во многих местах. «Скорее, на корабль!» – испуганно воскликнул Коржевский. Он руками обхватил шею второго, словно собираясь задушить его. Сквозь прорехи мог проникнуть непосредственно в шлем, отравленный формальдегидом воздух Венеры. Белопольский схватил веревку и отрезал от нее порядочный кусок. Этим концом плотно обмотали воротник комбинезона. «У вас ничего не сломано?» – спросил Коржевский. «Как будто ничего», – ответил Второв. «У этих чудовищ исполинская сила. У меня все тело болит. Но идти вы можете?» «Конечно, могу». Очутившись в выходной камере, Второв протянул руку Топоркову. «Спасибо, Игорь Дмитриевич», — сказал он. «Вы спасли мне жизнь. То ли еще будет, Геннадий Андреевич. Сегодня я вам, а завтра вы мне». Даже тогда, когда они торопились на корабль, чтобы осмотреть найденную в заливе линейку, процедура фильтрования не казалась такой томительно долгой. Все с беспокойством наблюдали за лицом Второва, ожидая увидеть признаки отравления. Герметичность веревочного воротника вызывала законные сомнения. «Как вы себя чувствуете?» – поминутно спрашивал Коржевский. «Голова болит». «Вы слышите какой-нибудь запах?» «Да, очень сильный и неприятный». «Значит, формальдегид все-таки проходил, минуя коробку фильтра». На звездолете уже знали обо всем, что случилось. У дверей выходной камеры в полной готовности стоял Степан Аркадьевич с сумкой первой помощи в руках. Баландин и Пайчат задержали носилки. Как невелико было беспокойство за здоровье товарища, процесс дезинфекции был соблюден полностью. Из выходной камеры можно было говорить только с центральным пультом. Собравшиеся в коридоре ничего не знали о том, что происходит за дверью. Когда она, наконец, открылась, они увидели, что Зайцев и Князев держат Второго на руках. «Он потерял сознание 3 минуты тому назад», — сказал Белопольский. Андреев молча открыл сумку. «Положите его на пол», — распорядился Коржевский. Оба врача склонились над пострадавшим. Через минуту Второв открыл глаза, и Андреев приказал перевести его в лазарет. «Ничего, все в порядке», — ответил он на вопрос Белопольского. «Он скоро будет совсем здоров». Романов и Князев, как самые сильные из всех, понесли носилки. Ходить по звездолету, да еще с грузом, было очень трудно. Клиника, как в шутку называли лазаретное помещение, к счастью, находилась в этом же коридоре. «Венера щедра на сюрпризы», — сказал Зайцев. «Что-то будет дальше». «Как с линейкой, Зиновий Серапионович?» — спросил Белопольский у Баландина. «Она, несомненно, деревянная», — ответил профессор. «Породы дерева мы не могли определить». «Неудивительно». «Но можно с уверенностью утверждать, что она очень долго находилась в воде. По-моему, не меньше года». «Не меньше года», — задумчиво повторил Белопольский. «Так, выходит, что линейка попала в воду год тому назад?» «Как будто так». «В таком случае бесполезно искать ее хозяев. За такой долгий срок ее могло принести из другого полушария планеты». «А если ее потеряли звездоплаватели, то их корабль давно покинул Венеру», — добавил Мельников. «Звездоплаватели», — Белопольский пожал плечами. По этому жесту было видно, что Константин Евгеньевич не очень верит в посещение Венеры обитателями другого мира. «Перископ еще наверху?» – спросил он. «Конечно, нет». «Поднимем его еще раз. Пройдемте на пульт, Зиновий Серапионович». Воздушный шар с подвешенной к нему телевизионной камерой снова поднялся над звездолетом. На экране появился океан. Камера медленно вращалась, и водяная равнина сменилась оранжево-красной панорамой леса. «Поднимите перископ выше!» Мельников исполнил приказание. Было заметно, что шар сильно относит к востоку, но все же горизонт расширился. «Так и знал!» — сказал Белопольский. «Смотрите!» Глазок перископа повернулся в это время к северу. И Баландин, и Мельников одновременно заметили вдали темную полоску воды. Такие же полоски оказались с запада и юга. «Мы на острове!» — сказал Белопольский. «Когда Станислав Казимирович говорил, что деревья на берегу в действительности кораллы, я сразу подумал, что нам попался не материк, а коралловый остров, который выходит на поверхность только днем, во время отлива. Ночью это дно океана. Становится понятным, почему здесь нет растительности, которая должна быть на Венере, а только марсианские организмы. Необходимо отыскать материк и перелететь на него». «Остров совсем не так уж велик», — заметил Баландин. «Даже удивительно, как это мы не заметили, подлетая, что это остров». «Было гораздо темнее», — ответил Мельников. «И горизонт был закрыт грозовыми фронтами». «Но все же», — продолжал профессор, — «он гораздо больше, чем самые большие коралловые постройки на Земле. Правда, и сами кораллы, если это действительно кораллы, неизмеримо крупнее земных. Во всяком случае, прежде чем улететь, надо тщательно изучить остров». «Безусловно», — согласился Белопольский. «Тем более, что мы и не можем скоро покинуть это место. Кораблю негде развернуться для старта. Он останется здесь до вечера. То есть недели на полторы».